Таким образом, говорит летописец, великий князь Дмитрий твердо укрепил под собою великое княжение, а врагов своих посрамил. Но одного посрамления было мало. В Бежецком верхе тверской князь держал своего наместника, и Дмитрий отправил туда войско. Наместник Михаилов был убит, тверские волости пограблены, но война рязанская помешала Тверской. Мы видели, что во время второго нашествия Олгердова князь Пронский вместе с рязанскими полками приходил на помощь войску московскому, собиравшемуся в Перемышле. Но после доброе согласие между Москвою и Рязанью было нарушено неизвестно по каким причинам. И в 1371 году, в декабре, великий князь отправил на Олега Рязанского воеводу своего Дмитрия Михайловича Волынского с большим войском. Олег собрал также большое войско и вышел навстречу московским полкам. Причем, по словам летописца, рязанцы говорили друг другу: «Не берите с собою ни доспехов, ни щитов, ни коней, ни сабель, ни стрел. Берите только ремни да веревки, чем взять боязливых и слабых москвичей». Московский летописец поблагодарил их за такое мнение в следующих выражениях: «Рязанцы — люди суровые, свирепые, высокоумные, гордые, чаятельные. Вознесшись умом и возгордившись величанием, помыслили в высокоумии своем: полуумные людище, как чудище. Господь низложил гордых», — продолжает летописец. «В злой сече рязанцы пали, как снопы, и сам князь Олег едва спасся бегством с небольшою дружиною». Никоновский список, том 4, страница 32. Мы видели, что в Рязани шла постоянная вражда между двумя княжескими линиями — рязанскую и пронскую. Эта борьба помогала Москве, точно так же в Твери помогали ей усобицы между князьями тверскими и кашинскими. Как только князь Владимир Дмитриевич Пронский узнал о беде Олеговой, то явился в Рязани и сел здесь на княжение. Но Олег скоро выгнал его, взял в плен и привел в свою волю.